Льющимися в костный мозг «треугольниками» в кавычках являются элементалы кама-манаса, которые в общем случае представляют элементалы психической энергии, структурированные, согласно Платону, в тетраэдры. В процессе жизнедеятельности из поступающей в организм пищи производятся все составные организма, и вершиной данной трансмутации являются элементы психической энергии. Так, результатом длительного цикла растения является плод, запас психической энергии и жизни растения. Поскольку ткани тела являются аналогом растительного царства, то производные ткани и выступают элементы низшей психической энергии. Молодая кровь, как известно, омолаживает, и в организмах, которые трудятся, то есть при активных кровяных регенеративных процессах, физические ткани находятся в более здоровом состоянии. Указанное «семя», в кавычках, связанное с низшим астралом, на завершающей стадии образуется прежде всего в спинном мозге, после чего оно в составе кровяных клеток разносится по всему организму. Именно данное семя, будучи включенным в разные составные крови, собирается в соответствующие зоны организма и обеспечивает в данных местах наибольшее присутствие низшего астрала. Но духовные люди могут ту же самую энергию использовать на творчество и сердечное озарение. Великие поэты нигде не были столь плодотворны, как в отдалении от общества и в воздержании. Платон пишет, что некоторые недуги души возникают у тех людей, у которых по природе выделение данного семени, то есть кристаллов психической энергии, слишком обильно, но оно расходуется негармонично и часто на плотские дела, иными словами, на питание низшего астрала. Цитата. Что касается недугов души, то они проистекают из телесных следующим образом. К самым тяжелым среди этих недугов души придется причислить нарушающие меру удовольствия и страдания. Если у кого-нибудь, словно у особо плодоносного дерева, мозг рождает в избытке струящееся семя, то такой человек по различным поводам испытывает много терзаний, но и много удовольствий, то вожделея, то насыщая вожделение, обуреваемый сильнейшими удовольствиями и неудовольствиями, он живет в состоянии безумия большую часть жизни. Итак, душа его больна и безумна в течение всей жизни по вине тела, телесной природы, а не порочности духа. Любовная необузданность есть недуг души, чаще всего рождающийся по вине одного единственного вещества, которое сочится сквозь поры костей и разливается по всему телу. Тимей 86 Ц. Е. В другом диалоге Кратил обе части смертной души, то есть высший астрал и низший астрал, рассматриваются Платоном как два коня, запряженные в карету с возницей. Образ коней, как и представление о человеке-колеснице, полностью взят из пифагорейской традиции, а пифагорейцы привнесли ее из Индии. У Платона возница – это бессмертный дух человека, а колесница – физическое тело. На Востоке кони в этом символическом экипаже трактуются как чувственный инструмент человека. Однако важно обратить внимание, что в отличие от относительно бездушной кареты, олицетворяющей физическое растительное тело, кони обладают определенной самостоятельностью и собственной волей. Воля и устремления так называемой низшей природы не могут существовать сами по себе, ибо должны проистекать из монады центра от духа. Эти воля и устремления принадлежат животному сознанию, близкому тому, чем является человеческая личность. Если в процессе каждого земного воплощения человека образуется его личность, то и у животного комплекса человека образуется за время жизни аналогичное животное «сознание» в кавычках. Насколько это сознание самостоятельно, а насколько тяготеет к родовой душе, зависит от каждого конкретного случая. У богов, так же как и у людей, в их колесницах впряжены два коня, но оба коня, в отличие от человеческих, благородны и происходят от благородных. Платон, как и многие другие древние мыслители, нашу планету отождествлял с животным, имеющим свое тело и свою животную душу. В космологическом смысле колесницами богов у Платона являются планеты, а их конями – два принципа такого планетарного животного. Цитата. «Великий предводитель на небе Зевс на крылатой колеснице едет первым, все упорядочивая и обо всем заботясь. За ним следует воинство богов и гениев, выстроенное в 11 отрядов, вместе с Зевсом 12 знаков зодиака. Одна только Гестия не покидает дома богов, а из остальных все главные боги, что входят в число 12, предводительствуют каждый порученным ему строем». Федр 247.